Глава 3. Регина. Клиника произвела на меня самое лучшее впечатление. Вот что значит, когда у тебя есть деньги. Это не просто поход к платному врачу, к которому обращаются многие из-за загруженности или недоступности врачей по полису. Здесь обслуживание по высшему уровню. Бахилки предложили, халатик надели, заботливо подвели, усадили, завели карточку, предложили кофе со свежим круассаном. Везде стерильно, и это только в регистратуре. Врач оказалась интеллигентной и сверхобходительной. Тщательно расспросила меня обо всех аспектах, касающихся гинекологической жизни. Провела осмотр в кресле, лучший в моей жизни, между прочим, потому что дискомфорта не было абсолютно никакого. И при этом женщина постоянно извинялась за доставленные неудобства. Взяла у меня мазки на анализы, потом сама же провела УЗИ и отправила сдавать кровь в соседний кабинет, предварительно обрадовав, что ничего плохого не видит, все функционирует как надо. Но нужно еще дождаться результатов анализов. «А я только что поела. Это не страшно?» «Нет, вы же не сахар сдаете». «И когда будет полный результат?» — подал голос до этого молчавший Артем. «Завтра во второй половине дня». «Хорошо, пошли кровь сдавать». Перед кабинетом врача, который должен был заняться Артемом, тот затормозил и попытался было оставить меня за дверью. Но я не повелась. «Не уж нет. Ты был со мной, все слышал. Я тоже хочу». Скривил недовольное лицо, но все же зашел со мной. Артем, к счастью, тоже оказался предварительно здоров. Часть анализов у него взяли здесь, а часть мы договорились сдать завтра с утра у моей двоюродной сестры. Ох, надеюсь, результаты придут быстро, потому что моя сестра должна мне услугу взамен оказанной мною ей помощи, когда она залетела и не могла найти деньги на аборт. А вот молчать перед моими родителями сестра не должна и может проболтаться раньше времени. Хотя я ведь о ее залете никому не рассказала. Все, правда, все равно всплыло. Ее бывший пентюх решил прийти мириться, когда его родственница увидела нас со Светкой в больнице, в очереди к гинекологу. Но уже было поздно. За всю свою жизнь Регина не делала столько медицинских обследований сразу. Ну и славно. За все платит Артем, а ей хорошо. «Считай, ДМС оформила», — рассуждала девушка. «Привет. Пошли за результатами. А потом, если все удачно, идем подавать заявление в ЗАГС». На следующий день жених ждал Регину непосредственно у дверей клиники. Голос у него по телефону был уж больно потерянный и вежливый, что девушка передумала делать мозги на тему заехать за ней на такси, да и сейчас стоял в темных очках, руки засунуты в карманы, сутулится. Непривычно. Напускной надменности нет, не кричит весь его вид о том, что это король жизни. «Привет! Так сегодня же не принимают заявление на вступление в брак», — ответила невеста на автомате, когда на самом деле хотела спросить, не случилось ли чего у человека, а про режим работы местного ЗАГСа истинная правда. Регина, как человек, нацеленный исключительно на удачный брак, знала расписание гражданского храма любви на зубок. «У других не принимают, а у нас примут. Идешь?» И снова безразличный, спокойный тон. «Артем, с тобой все в порядке?» «Случилось чего?» Еле поспевая за ним, на своих каблуках девушка шла следом. Была мысль обуться удобнее, но привычка всегда и везде показывать товар лицом прочно укоренилась в ее сознании. «В порядке», — прошелестело спереди. «Нет, ну я же вижу, что не в порядке». Не знаю, чего она никак не могла угомониться, а все допытывалась и допытывалась до незнакомого, по сути, человека. «Да все у меня нормально!» В итоге Артем резко остановился и развернулся. Да так, что Регина в него врезалась, случайно задев очки. «Чего ты орешь? Я же волнуюсь! Ой, вот это фингал!» Она аккуратно дотронулась холодными пальцами до лица парня. И ощущения ей внезапно понравились. Ведь, по сути, это было первое ее такое интимное прикосновение к мужчине. Но оно длилось недолго. «Да, фингал», — Артем дернул головой. «Неужели раньше не видела? Теперь можем двигаться дальше?» «Можем», — спокойно ответила Регина и с достоинством зашагала следом. «Будет она поддаваться светлым чувствам к этому придурку. Вот еще. А ты, между прочим, мог бы быть и пооткровеннее, а заодно и вежливее». «А потрахаться тебе не завернуть?» — огрызнулся тот. «Нет, спасибо. И все же подумай, нам с тобой комедию перед родителями играть, жить вместе, детей делать. Уж с этим делом справлюсь, будь спок». Парень навис над девушкой и неприятно усмехнулся. Но Регина на подобные бравады вдоволь насмотрелась, так что и бровью не повела, спокойно пошла дальше. «И все же, Артем, мы с тобой равноправные партнеры и должны вести себя уважительно». На это парень только хмыкнул, а девушка меж тем продолжала дальше. «И если я ничего не теряю в случае нашей неспособности сработаться вместе, то ты теряешь все». «Другую себе партнершу найду», — кривляясь, ответил тот. «Найдешь? Но только когда? Что-то я очереди не заметила. А деньги вот-вот начнут уходить. И дом тоже». «Уже ушли», — мрачно ответил парень. «И деньги, и дом ушли. Потому и такое без настроения. Хорошо, хоть за анализы вчера заплатил». «Ничего, Артемка», — Регина похлопала парня по плечу. «Сейчас пойдем возвращать твои кровные и законное место по праву рождения. Прям чувствую себя участницей дворцового переворота». «Угу, спасибо», — скривился парень, а потом добавил, немного помолчав. «И это, Регин, мне же спать сегодня негде. Пустишь к себе на правах будущего жениха. А друзья что?» «Что-что? Козлы они все продажные. Посмеяться решили надо мной. Весело им, что самый богатенький пришел побираться. А к девчонкам я идти не могу. Мы ж типа с тобой вместе теперь». Более романтичного признания я до этого не слышала. Регина закатила глаза. «Имей в виду, я живу с родителями. Без заявления из ЗАГСа тебе у нас дома делать нечего». «Без проблем, конечно», — приподрился парень. «И еще ты мне напишешь расписку о том, что в случае неудачи нашей с тобой затеи в течение, ну, скажем, месяца, ты мне выплатишь $5000 в качестве неустойки и платы за гостеприимство. Заметь, я еще скромно прошу. Наверняка ты останавливаешься на отдыхе в отелях с куда более высокими ценами». «М-да», — сквозь зубы процедил Артем. Такого он не ожидал. До этого парню попадались особы более ветреные, любвеобильные и сговорчивые. «Ладно, согласен». «Отлично. Тогда после ЗАГСа пойдем к нотариусу заверять твою писанину». «Не волнуйся, нотариуса я оплачу». «Ничего себе, серьезный настрой». «А ты не боишься, что деньги в итоге не перекроют мое пребывание у вас?» «Не боюсь. Лобстерами тебя никто кормить не намерен. Будешь отрабатывать еду уборкой и стиркой. Либо можешь пойти работать», — быстро добавила девушка, увидев, как вытянулось лицо у ее жениха. «Папа не примет зятя бездельника». Мысль о ночлеге на лавочке казалась Артему не такой уж и плохой. Или может ночью попробовать пробраться домой? Не может же отец продолжать злиться на то, что он спал с сестрами-близняшками, дочками папиного старого партнера по бизнесу. Дело-то когда было? Пару лет назад точно. Да, только девки решили на Артема свалить вину за то, что давно уже не девственницы, как думал их отец с восточными корнями. А ведь он клялся своему пахану, что они до общения с Артемом уже были не девочки, и, судя по их умениям, давно. И не соврал. Истинно так и было. А тот уперся. «Нет, ты с ними спал, значит, ты меня опозорил. Ты должен был отказаться, даже если они сами к тебе пришли, и намекнуть родителям о распущенном поведении девок. А теперь отец гулящих сестер срочным образом выдает их замуж за одного арабского шейха. Тот может позволить себе несколько жен, будут перевоспитываться под надзором его первой старшей жены. И их отец тем временем переводит к зятю свой бизнес и уезжает с женой туда же. Как проговорился отец Артема, когда немного остыл после удара в глаз сына. Его друг себе тоже подыскал вторую жену. Хочет попробовать еще с одной, раз уж первая не смогла нормальных девок воспитать. Ты же понимаешь, что я быстро не смогу тебе денег дать, если мы провалимся. Обговорим четкие сроки и условия у нотариуса. Стерва, подумалось Артему.